и вечером, когда все разошлись, сказала матушке Дзя: «А все же вторая госпожа плакала. И это потому, что старшая госпожа Син при людях опозорила ее». «Как?» — удивилась матушка Дзя. Юань-Ян рассказала ей: «Это случилось только потому, что Фэнзе чересчур строго придерживается этикета», — пришла к убеждению матушка Дзя. «Неужели эти рабы не думают, что в день моего рождения они могут оскорблять хозяев, и им все сойдет?» «Старшая госпожа Син раздражительна, хотя обычно сдерживается, но сегодня ей представился удобный случай, и она не приминула опорочить Фэнзе». В этот момент в комнату вошла Бао Цинь, и разговор прекратился. К тому же матушка Дзя вдруг вспомнила о Си Луань и Си Цзе и приказала передать служанкам из сада: «Пусть заботятся о них так же, как о наших барышнях. Если я услышу, что кто-нибудь их обижает, накажу». Женщины поддакнули ей и собрались идти, но Юань-Ян окликнула их: «Погодите, я сама пойду с вами. Разве вас послушают другие служанки?» Она отправилась в сад и первым долгом пришла в деревушку благоухающего риса. Но ни Ливань, ни госпожи Ю там не оказалось. «Они у третьей барышни», — ответили на ее расспросы служанки. Юань-Ян отправилась в зал светлой бирюзы и застала всех там. При виде Юань-Ян девушки воскликнули: «Ты зачем здесь в такое время?» «А разве мне не разрешается погулять?» — возразила Юань-Ян и передала им только что состоявшийся разговор с матушкой Дзя. Внимательно выслушав ее, Ливань приказала позвать старших служанок, и когда они собрались, велела передать распоряжение матушке Дзя служанкам в саду. Но это уж не столь существенно. Между тем госпожа Ю с улыбкой говорила: «Старая госпожа очень заботлива. В этом отношении никто из нас с ней не сравнится. Даже эта хитрая, как дьявол, Фэнзе, которая все время вьется возле бабушки, не отличается такой заботливостью», — заметила Ливань. «Что уж говорить о нас». «Чего упоминать о фениксах и тиграх?» прервала их Юань-Ян. «Мне очень жалко Фэнзе. За последние годы она восстановила против себя почти всех в доме. Зато умеет угодить старой госпоже и госпоже. Трудно ей приходится. Если бы она отличалась скромностью и не была слишком изворотливой, свекровь первая сказала бы, что она очень робка, и в доме никто не стал бы ее бояться. Но когда она начинает проявлять изворотливость, то, помогая одному, невольно вредит другому. Сейчас у нас положение осложнилось. Все эти новоявленные госпожи из низов слишком честолюбивы, сами не знают, чего хотят. И если им что-нибудь не нравится, начинают за глаза чесать языки и молоть всякий вздор. Я никогда не передаю их разговоры старой госпоже, чтобы не сердить ее. Если бы я от нее ничего не утаивала, всем пришлось бы пережить немало беспокойных дней. Но, несмотря на присутствие третьей барышни, я скажу вот что. Когда они выражают за спиной недовольство тем, что старая госпожа любит Бао Юя, это еще ничего. Но когда старая госпожа стала оказывать знаки внимания и тебе, они опять недовольны. Не смешно ли это?» «Стоит ли обращать на них внимание?» — сказала в ответ Танчунь. «Лучше жить в простой семье, где все счастливы и довольны, хотя подчас приходится терпеть голод и лишения. Что касается таких семей, как наша, то люди только болтают, будто мы без счета тратим деньги на всякие удовольствия.